и вправду червяк, так что некоторые думают, что это зарождающийся под кожей зверек, а другие полагают, что это ветка загнившего и утолщенного нервного волокна. Чаще всего такой прыщ образуется на голенях, но я видел его также на руках и на боку. У детей он часто выскакивает на боку. Если потянуть за эту нитку и оборвать ее, то опасность и боль увеличивается. Однако прыщ некоторое время болит, даже если нитка не рвется. Рекомендуемое Ибн Синой лечение ришты – удаление паразита. Правильно. Процедура удаления паразита описывается ясно и подробно. Разумно приготовить для нити палочку, к которой ее можно привязать, и потом осторожно, мало-помалу, наворачивать жилку на эту палочку, пока она не выйдет вся до конца, не разорвавшись. Лучше всего взять кусочек свинца и наматывать на него жилку, полагаясь при вытягивании только на его тяжесть. Тогда жилка понемногу вытянется и не разорвется. Выход ее старается облегчить, постепенно согревая и разрыхляя орган поливаниями из горячей воды, охлаждающих слизей и мягчительных масел, холодных или слегка теплых, или веществ, имеющих те же свойства. Заслуги Ибн Сины в определении характера болезни и способов ее лечения несомненны. В дальнейшем все авторы ему следовали. Проказа также тщательно описана Ибн Синой. Впервые она названа настоящим именем лепра, а не элефантиазис. Оспе и коре посвящены две небольшие главы. Описание оспы Ибн Сина дал тогда, когда оспа в Европе еще не была известна, причем первым указал на ее заразительность. Первым врачом, обратившим внимание на заразность оспы, пишет Вагралик, был Авиценна. Вагралик. Учение об эпидемических заболеваниях. Томск, 1935 год. Оспу Ибн Сина рассматривал как общее заболевание. Оспа возникает не только в коже и в местах, прилегающих к наружным покровам. Напротив, она бывает во всех наружных и внутренних органах, сходных в отношении своих частиц, даже в оболочках и нервах. Это было новым. Наконец, признаки оспы были описаны столь точно и полно, что, руководствуясь ими, можно было поставить диагноз. Когда появляется оспа, пишет Ибн Сина, она вызывает зуд, затем высыпают просовидные прыщики, подобные концам иголок. Потом они нарывают и наполняются гноем, потом изъязвляются, потом превращаются в разноцветные струпья, потом отпадают. Нередко оспа переходит во флегмону или в рожистое воспаление, или в гнойники, которые накапливают гной. О том, что Ибн Сина знал труд Абу Бекра Рази, книга об оспе и коре, можно судить потому, что при сравнении некоторые места текста дословно совпадают. Например, раздел о появлении оспы в книге Рази начинается словами: «Появлению оспы предшествует постоянная лихорадка, боль в спине, зуд носа и тревожный сон. Далее следует колотье во всем теле больного, отечное состояние лица, сменяющееся быстро нормальным его видом, лихорадочный румянец, сильная краснота обеих щек. Далее покраснение глаз, чувство тяжести всего тела, сильное беспокойство, обнаруживающееся в непроизвольной зевоте, боли в горле и груди, с небольшим стеснением дыхания и кашлем, сухость во рту, густота слюны, хриплый голос, головная боль, тяжесть в голове, беспокойство, апатия, тошнота». Абу Бекр Рази. Книга об оспе и коре. Перевод с латинского, 1772 год. В книге Губерт «Оспа и оспа прививания». С Санкт-Петербург, 1896 год.